Наташа. Кирилл. Наташа, как тебе кажется, вот если у тебя дома нет какой-то маленькой, но нужной вещи, а на работе такая вещь есть, можно ли унести ее с работы домой? Это хороший вопрос. Особенно под запись. Наши слушатели никому не расскажут, а начальство нас не слушает. Я уклонюсь от ответа, но зато расскажу тебе крысиную историю. Давай, это как утиные истории. Только на рабочем месте. Сейчас Диснея. У меня был такой эпизод во время моей работы в Арзамасе, что одна сотрудница, вдруг я сижу в офисе, она звонит, говорит: «Наташа, на моем рабочем столе остались всякие ручки, карандашики мои. Можешь, пожалуйста, мне их принести? Я вот тут стою около входа в подъезд». И я так подумала, что просто, ну, ей лень подниматься. И я иду, говорю: «Тут такие ручки, карандашики». Она говорит: «Да, хорошо, вот это все забирай». А еще говорит: «Батарейки мне можешь захватить?» Я говорю: «Батарейки». Он говорит: «Ну да, хорошие батарейки в Арзамасе». Я иду, боже, батареек тоже набираю. И я вот всего этого набрала, отдала ей. Мы поговорили немного о том, о сём, о её жизни. Потом я поднимаюсь наверх, сижу и думаю: Да-да-да, ты стала соучастницей. Боже, ну история. Я просто в шоке, не знаю, что сказать. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта делятся историями и необычными фактами. Делятся тем, что унесли с работы, буквально. Информацией, которую унесли с работы. Да, информация — это неисчерпаемый ресурс. Если я поделился с тобой информацией, у нас с тобой стало две информации, в отличие от ручек и батареек. Так вот, историями и интересными фактами не о своей рабочей повседневности и этичности поведения коллег, а фактами и историями из области культуры и гуманитарного знания в целом. Литература, искусство и так далее. Мы надеемся, что этот подкаст «Неловкая пауза» поможет вам заполнить неудобное молчание, которое иногда возникает в разговорах. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Привет, Кирилл. Наташа, привет. Наташа, скажи, любишь ли ты тайны? Ты рассказала мне сейчас уже одну тайну. Я никому, кстати, никогда не рассказывала. Это исключительный случай. Первый раз и сразу под запись. Кроме огромной аудитории подкаста «Неловкая пауза». Ну хорошо, в принципе, ты любишь тайны? Тайны я не люблю. Разоблачения тоже нет. Но я так люблю до чего-то догадываться. Это произойдет сегодня. Любишь ли ты какие-нибудь древности? Древности обожаю. Вот какие-нибудь вещи, которые должны храниться в гробнице или под стеклом в музее? Когда я училась в школе, пацаны сравнивали меня с Ларой Крофт, и мне хочется думать, что это из-за того, как интересен мне был древний мир. А не из-за того, что ты убиваешь медведей из УЗИ, да, действительно. Кажется ли тебе, что древние вещи, они таинственные? Что у каждого древнего артефакта есть какая-нибудь невероятная тайна, которую надо разгадать. Да, да, конечно. Они еще автоматически, за счет того, что они древние, они обладают какой-то магической аурой. Мы так мало про них знаем, а значит, мы можем не знать про них чего-то потустороннего. А есть еще уже и следующая стадия осмысления тайны древних артефактов — это конспирология. Дэн Браун, я не читал «Код да Винчи», но вот Мона Лиза — это не просто Мона Лиза, она связана с инопланетянами, масонами, с заговором. Я хочу сегодня поговорить с тобой об одной такой тайне. Про великий древний артефакт, про невероятную древнюю рукопись, про которую действительно слышал каждый русскоговорящий человек. Я расскажу тебе про тайну слова о полку Игореве. Наташа, помнишь ли ты что-нибудь про слово о полку Игореве? Это не будет уроком литературы, это будет детективной историей. Слово о полку Игореве — это классический древнерусский текст. Да, 12 век, очень давно. С хорошим названием текст, потому что это буквально рассказ о том, как князь Игорь Святославич, да, пошел в поход. Полк — это поход по-древнерусски. Да. Это слово о походе Игоревом. Против половцев. Поход был неудачный. Точно, это рассказ о поражении. Да, поход был неудачный, а произведение очень удачное. Оно очень короткое, во-первых. Во-вторых, это шедевр. Невероятно красивый текст. Оттуда всякие мемы, нелепые бяшите братья, баян оттуда. Но речь пойдет не о тексте, не об Игоре, а об историях, связанных с этим текстом, с этой рукописью. Вот, Наташа, знаешь ли ты какую-нибудь конспирологию, связанную со словом «волку Игореве»? Ну, прямо конспирологию не знаю, но я знаю, чего я не знаю. А именно, я не знаю, кто этот текст написал. Ну да, этот текст написан неизвестным автором, вряд ли самим Баяном. Написан был, очевидно, вскоре, сразу после этого самого похода, который описывался. То есть, вероятно, он был описан в конце 12 века. Считается, что, может быть, этот текст поддельный. И об истории этой версии, о том, что слово о полку Игореве — это более поздняя подделка, там, не 12 века, а, скорее всего, многие люди считали, что это подделка 18 века. Вот откуда взялась эта версия, я хочу с тобой сегодня поговорить. При этом я сразу должен тебе сказать, забегая вперед, для кого-то это будет новостью, для многих это абсолютная база, что слово о полку Игореве — не поддельный текст. Люди 200 лет спорили, но к началу 21 века утверждать, что слово о полку Игореве — это подделка, фальсификация, становится все сложнее и сложнее, благодаря завоеваниям, прежде всего, науки лингвистики. В 20 веке великий лингвист Роман Якобсон и в 21 веке великий лингвист Андрей Залезняк в сущности доказали, что чтобы подделать слово о полку Игореве в 18 веке, человеку нужна была, скорее всего, машина времени, или это должен быть гений лингвистической подделки на уровне 21 века, потому что там воспроизводятся какие-то элементы древнерусского языка ужасно тонкие. Для этого ты должен был бы знать древнерусский язык так, как это знает доктор наук в 21 веке, а не человек в 18 веке. Учитывая это, когда мы сейчас будем с тобой говорить, я действительно рассказал тебе фактически последнюю страницу детектива в самом начале, но я надеюсь, что другие тайны, которых я тебе расскажу, восполнят это недоразумение. Я знаю эту структуру детектива. Это когда в самом начале довольно быстро становится понятно, кто убийца, но детектив еще не кончился, а это значит, что сейчас за вот этим вот условно убийством обнаружится следующее какое-то дело, которое детективу предстоит распутать. Да, например, детектив быстро распутывает дело, но не знает, кто его нанял, кто подсунул ему это письмо. Я сказал тебе, что люди спорили о поддельности слова о полку Игореве 200 лет. Почему 200 лет, если самому слову о полку Игореве, видимо, 800 с лишним лет? Дело в том, что оно было обнаружено и обнародовано относительно недавно. То есть слово о полку Игореве было где-то записано, эти бумажки кто-то там читал, переписывал, какие-то монахи. Но это не то, чтобы вся Русь восхищалась словом о полку. Найдена рукопись была, по официальным данным, когда-то в конце 18 века и впервые опубликована в печати в 1800 году. То есть относительно недавно. Пушкину уже был один год. Как только слово о полку Игореве публикуется, люди сразу же начинают подозревать его в подделке. Сразу же. Но это уже очень подозрительно. Текст так долго был где-то на задворках сознания, несколько веков, а потом вдруг всплывает. Очень удобно. Я согласен с тобой, но все-таки с некоторым уточнением. Также не было канала «Культура» или сайта «Арзамас», где бы о слове о полку Игореве говорили бы каждый день. Рукопись кто-то должен обнаружить, чтобы обнародовать. Ну да, они где-то хранились, но потом их нашли. Тут более подозрительная вещь. Не то, что оно внезапно нашлось. Все внезапно находится. А в том, что внезапно нашлась потрясающая вещь. Вот если бы из какой-нибудь монастырской библиотеки нашелся бы очередной список летописи, ни туда, ни сюда, вроде бы и полезно, но не повод того, чтобы Карамзин подпрыгнул от восторга. Ну какая разница, никого бы это не возмутило. Но нашелся шедевр. А люди в это не верят. Ну да, раз это такой шедевр, то почему же раньше не нашелся? И нашелся как раз в тот момент, когда этот шедевр могут оценить. Это был период, когда русская культура только становилась. Это была новая светская культура после Петра Первого, секуляризованная. Только литература наша светская недавно начала создаваться. Вот Карамзин пишет «Бедную Лизу», совсем недавно Ломоносов появился, первый русский поэт. И тут внезапно находится что-то потрясающее, чему не 10 лет, а на тот момент 600 лет. И вот я когда думаю про все эти конспирологические версии, про то, что есть какое-нибудь произведение, но люди считают, что его автор — это на самом деле другой человек, я всегда ищу этот момент, с одной стороны, шедевра, а с другой стороны, недоверие. Ну вот, например, знаешь ли ты такую конспирологическую теорию, что «Конька-горбунка» написал не Ершов, а кто? Пушкин, конечно, да? Почему люди, некоторые даже вполне уважаемые... Это конспирологическая теория, я думаю, это просто у меня в голове все время путается. Не-не-не-не, есть даже вполне уважаемые себе, видимо, уже в прошлом лингвисты придерживаются этой версии. Какая за этим стоит психологическая подоснова? Ну не может же быть, чтобы такую хорошую книжку написал какой-то фе-человек. Конечно, если это хорошая вещь, написанная во времена Пушкина, ее должен был написать хороший наш все великий поэт Пушкин. Пушкин. Пушкин написал в один год слово о полку Игореве. Расходимся. Ты смеешься, но я уверен, что если бы слово о полку Игореве было бы найдено не в 800-м, а в 830-м году, а шансы к этому были все, то люди бы, конечно, утверждали, что это Пушкин его подел. Шекспировский вопрос. Почему люди не верят, что Шекспир написал его великие пьесы? Ну, потому что какой-то актеришка. Откуда у актеришки могли быть таланты для этого? Конечно, это должен быть какой-нибудь восхитительный аристократ, сэр или лорд. Или вот более близкое моему сердцу конспирология про то, что не Шолохов написал донские рассказы и Тихий Дон, какие-то его фрагменты. Ну, потому что кто он такой? Мало того, что красный, так еще и малообразованный, и очень-очень молодой. Откуда у него таланты? Как выскочка такой взялся и написал такую великую эпопею с сознанием жизни о казацком народе? И слово «Волку Игореве» — это такая же выскочка. Вот древняя культура, в которой мы, образованные люди конца 18-го, начала 19 века, не привыкли искать ничего хорошего. Мы делаем свою новую образованную светскую культуру, и тут такой шедевр. Наверняка подлог, наверняка это кто-то из наших же приятелей подделал. И здесь возникает второй аспект, почему люди считали, что это могла быть подделка, потому что такие подделки были. И 18 век — это время, когда гремели так называемые песни Оссиана. Что такое песня Оссиана? Это вот древние шотландские легенды и сказания, которые опубликовал поэт Джеймс Макферсон. Все их прочитали, образованные люди, и ахнули, какая в Шотландии была потрясающая древняя культура. Ну, а довольно... Наша шотландская. Да, это время национального становления. Предромантизм и романтизм, он утверждает, что нации, они как люди, у них есть своя история, и в древности нации хранится ее восхитительный характер. Поэтому потрясающе, что у тебя есть какой-нибудь древний, очень красивый поэтический эпос, в котором выражена вся твоя национальная суть. И у кого-то есть Беовульф, у кого-то есть эпос о Роланде, а у нас, шотландцев, есть вот эти потрясающие древние песни Оссиана, волшебного певца. Ну, а потом выясняется, что этот Макферсон ничего не опубликовал и не нашел, он просто взял сам и сочинил. И такие, ну, ё-моё. И он сочинил это с самой, разумеется, патриотической целью, чтобы у шотландцев была своя национальная гордость, чтобы лучше противостоять, вполне возможно, каким-нибудь другим англичанам. Ну и люди такие, ну да, конечно. Вот тут у них древний певец Оссиан, а вот у нас тут древний певец Баян. Наверняка тоже подделка, сделанная с такими же благородными патриотическими целями, но подделка — это подделка. Можно себе это представить. Предположим, находишь ты древний текст, и он претендует на роль своего самого первого национального шедевра, точки отсчета, поворотного пункта какого-то. Вот как бы это нехорошо простоволоситься на этом и подделку долгое время считать своей точкой отсчета. Да, и поскольку слово о полку Игореве подозревалось в подделке очень долго, на протяжении столетий, то дальше находили другие подделки. Например, уже в 19 веке такой чех по фамилии Ганка подделал чешскую древность. Он создал знаменитую кроледворскую рукопись про восхитительное чешское прошлое. А когда его разоблачили, все подумали, ну да, вот этот чех подделал чешскую древность, ориентируясь на слово о полку Игореве. Значит, и слово о полку Игореве на века было поддельное. Ну и потом в 20 веке была поддельная Велесова книга, и чего только не было. Есть еще третье главное обстоятельство, по которому слово о полку Игореве считали подделкой. Это то, что рукопись обнаружила в конце 18 века и опубликованная в 1800 году, очень удобным образом погибла в наполеоновском пожаре Москвы 1812 года. Соответственно, если ты хочешь проверить эту рукопись, не была ли это просто современная бумага, облитая чаем там и закопанная в землю на недельку, или проверить почерк, соответствует ли он древнему почерку, или просто проверить, правильно ли оно было опубликовано в 800 году, не перепутал ли наборщик буквы, или там современное состояние лингвистики ему не давало что-то понять, а на самом деле по-другому там написано. Всего этого ты сделать не можешь. Даже не можешь просто удостовериться, что оригинал был. Именно так. При этом я, конечно, так говорю о подозрениях на поддельность, но это никогда не было мейнстримом, да? Это всегда было конспирологией. Ну, а в мейнстримной большой культуре слово о полку Игореве изучалось как подлинное, потом стало преподаваться в школах, ему стали посвящаться выставки, музеи открыли. И вот, кстати, про этот музей у меня есть одна хорошая история. Я перечислил то, что вызывало подозрения в связи с словом о полку Игореве, но в некотором роде одна вещь в какой-то момент перестала вызывать подозрения, а это обстоятельство его нахождения. Дело в том, что человек, который нашел слово о полку Игореве и потом опубликовал его, которого звали Алексей Мусин-Пушкин. Это имя нам пригодится. В какой-то момент его стали спрашивать, где ты нашел такую прелесть? Да, я так и представляю этот разговор. Слушай, ну, как бы источники так скажи. Да, так и было. Это, разумеется, у него стали спрашивать люди, которые уже стали подозревать нехорошее, когда первая эйфория от обнаружения нашего русского шедевра прошла, и рукопись сгорела, ему сказали, предъяви чеки. И этот Мусин-Пушкин говорит, что он получил этот манускрипт от бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоилия Быковского. То есть нашел это в Ярославле, ныне это Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Вообще звучит правдоподобно. Действительно, такие вещи в монастырях хранились. Ну, разумеется, и действительно, да. Действительно, из этих монастырей можно было получить. Карамзин, когда писал про слово о полку Игореве, еще Карамзин видел эту рукопись, говорил, что вот она попала в наши руки из одной монастырской архивы. Уже советские исследователи задаются законным вопросом. Ну хорошо, ладно, рукопись сгорела. Но, может быть, мы можем пойти в этот монастырь и проверить, вдруг она там была. Там остались какие-нибудь воспоминания о ней. Это же была книга, значит, она должна быть записана в какие-то библиографические описания, в архивном документе, что она была. Они приходят, советские исследователи, и видят, что действительно в описи Спасо-Ярославского монастыря 1787 года значится книжка, которая выглядит очень похоже на слово о полку Игореве. Современники, которые видели эту рукопись, они оставили нам воспоминания, как эта книжка выглядела, что в ней было, кроме слово о полку, потому что слово о полку короткое, были какие-то другие истории, тексты. И вот эта книжка по описанию выглядит идеально, как могло бы выглядеть слово о полку Игореве. А при этом этой самой книжки нет. И они думают, ну вот, все, мы нашли, да, мы знаем, что слово о полку Игореве сгорело, а вот есть книжка в том самом месте, где Мусин-Пушкин сказал, где он ее взял, где она и присутствует в описи. Более того, в этой самой описи за 1787 год написано, что эта книжка отдана, а за следующий год, 88-й, было написано, что эта книжка была уничтожена за ветхостью и согнитием, и люди выстраивают целую теорию. Ну да, все понятно. Все, да. Архимандрит ее тиснул. Именно так. За небольшое вознаграждение. Этот архимандрит, как сам Мусин-Пушкин утверждал, нуждался в деньгах. Его монастырь был упразднен, а он остался там жить. Деньги ему были нужны. Он эту книжку отдал, а дальше притворился, что она, значит, уничтожена за ветхостью и согнитием. Потрясающе. Это подкрепляет версию об обнаружении великого русского шедевра, подкрепляет слова, которые сказал ее обнаружитель. Мусин-Пушкин – идеально. Книжка из Ярославля. Делаем там музей слова о полку Игореве. Батарейки пропали за древностью и согнитием. Да, именно так. Одна только проблема. В 90-е опубликована статья. Другие исследователи эту книжку, которая числится пропавшей в Ярославском монастыре, внезапно находят. О, не. Она завалилась там куда-то. Мы думали, что она лежала там, а лежала она в другом месте. Люди открывают эту книжку, этот хронограф, смотрят, никакого слова о полку Игореве в его составе нет. Просто другая книга, подобная многим хронографам, которые известны специалистам по древнерусской литературе, медиевистам. И, соответственно, факт, что это зияние, которое подтверждает нам, что было слово о полку Игореве, вот эта недостача, а ее нет, все, книжка нашлась. Это непрофессиональное поведение другого рода. Это, ну вот, мы пересчитываем наши книжки, что-то там одно не хватает. А, наверное... Слово о полку Игореве было. В утиль, да. Нет-нет, оно нашлось. Обстоятельства появления слова о полку Игореве, которые считались проясненными и подтвержденными, внезапно оказываются столь же загадочными, как обстоятельства его гибели. Ну и тут конспирологи, которые все это время считали, что слово о полку Игореве поддельное, начинают говорить, мы же вам говорили, смотрите, смотрите. При этом, опять же, я тебе раскрыл всю тайну с самого начала, слово о полку Игореве не поддельное. Но какая-то тайна все-таки есть? Есть ли у тебя предположение, какая тайна? Потому что мы видим, что дело нечисто, но какое именно дело? Это не так ясно. Но откуда слово о полку Игореве? Я вот до сих пор не понимаю. Да, я бы сформулировал загадку так. Мусин-Пушкин явно юлил. Да. Что-то он от нас скрывал. Он сказал нам, что это из Ярославля. Нагнал что-то на какого-то архимандрита Иоиля, которого в сущности обвинил в том, что он распродал монастырское имущество, я сильно огрубляю, потому что ему нужны были деньги, и даже вот получилась эта история с тем, что там подделаны акты. Явно не сказал нам правды Мусин-Пушкин. Может, он перепутал? Ну, Ярославль, не Ярославль, там... Кострома. Ну да, я не знаю, может ли человек перепутать что-то, связанное явно с главным событием его жизни. Это как Джеймс Кэмерон забыл, что в «Аватаре» все синие. Говорит, кажется, они там розовые все. Люди, которые стали исследовать все это, они смотрят, Мухин, Пушкин вообще юлил во многих аспектах. Вот я вот цитировал это уже Карамзинское, что это из одной монастырской архивы. Но вот есть другие современники, которые цитируют другую версию возникновения. Есть запись о том, что Мухин, Пушкин купил ее в числе многих старых книг и бумаг у Ивана Глазунова за 500 рублей, а Глазунов у какого-то старичка за 200 рублей. То есть явно уже современники слышали разные версии. Не было при жизни Мухина Пушкина одной четкой версии. Тот человек, который пытался у Мухина Пушкина выяснить, откуда же он взял эту рукопись уже после того, как она сгорела, человек по фамилии Калайдович, он написал ему письмо, вот Мухин Пушкин ответил это вот про архимандрита Ярославль, но это было очень тоже юлящее письмо. Он не ответил на все вопросы. Знаешь, как когда ты задаешь в имейле 10 вопросов, а человек тебе отвечает только на один первый. Ой, я так знаю. Поэтому мне пришлось писать короткие имейлы, да. Научиться. Ну, тогда трудно было с короткими имейлами. Интернет был гораздо более медленный. И он пишет ему письмо. Ответь, пожалуйста, на остальные вопросы, которые я тебе написал. И что Мухин Пушкин гостит? Не отвечает, конечно же, на письмо. И люди начинают просто подозревать Мухина Пушкина в отделки. Может, просто отправить забыл. Ой, у меня в черновиках. Ну ладно, Мухин Пушкин юлит. И нам надо раскрыть тайну, почему он юлит. Тем более, что мы с тобой, я не устаю это повторять, благодаря современным лингвистам, знаем, что слово о полку Игореве подлинное. И более того, современные исследователи, в частности, такой филолог-древник Александр Бобров, установили, откуда взялась рукопись слова о полку Игореве. Она не из Ярославля, она из Вологды, из Кирилла Белозерского монастыря. Это удалось установить. Я рассказываю тебе еще один факт из конца детектива прямо сейчас, потому что нам надо подобраться все-таки к ответу на настоящую тайну. Почему Мухин Пушкин юлил? Давай я сейчас расскажу свои версии, чтобы потом мы поняли, насколько хорошо я разгадываю. Давай, да. Моя версия, что Мухин Пушкин, он на самом деле получил эту рукопись нечестным путем. Например, он ее силой у кого-то отобрал или убил своего, так сказать, поставщика. Или это какой-то очень секретный поставщик, которого Мухин Пушкин не хочет раскрывать, поэтому он выдумал этого архимандрита из Ярославля. Не, ну архимандрита сложно выдумать, он был реальный человек. Но я понимаю твою идею. Дэн Браун, там не может быть, чтобы это был детектив только про Данте, про Мону Лизу. Еще должно быть убийство, должны чьи-то мозги вытечь обязательно на белые полы Лувра или какого они там цвета. Не, не обязательно убийство, но Мухин Пушкин просто может не раскрывать своего дилера. Да, эта идея очень хорошая, она близка к тому, что я тебе сейчас расскажу, кто такой был Мухин Пушкин. Это был чрезвычайно образованный человек. Дворянин, разумеется, как ясно и по фамилии. И вот у него было хобби древности. Древние рукопись. Ищет старые документы, старые рукописи, издает их. Он не только слово о полку Игореве издал и нашел, а много всего. Просто слово о полку Игореве — это самое известное. Покупает чужие коллекции, проводит разведку, где что лежит из хороших вещей. Пытается читать, общается с местными интеллектуалами, публикует. Мы знаем, что слово о полку Игореве было опубликовано в 1800 году. Но, разумеется, перед тем, как его опубликовать, он показывал эту рукопись, обсуждал ее с самыми умными людьми своего времени, с Карамзиным, с другими филологами, археографами и так далее, и так далее. То есть интеллектуалы своего времени знали о нем заранее. И это в некотором роде помогает современным исследователям установить, когда же слово о полку Игореве именно было найдено, вот когда Мухин Пушкин взял его в руки. Когда была ярославская версия, которую я тебе сейчас рассказывал, считал, что это был конец 80-х годов, ну, конкретно 1787. Но сейчас люди изучили там много чего, как то, когда цитировал слово о полку Игореве, ярославскую версию отбросили, и сейчас считают, что это уже скорее начало 90-х, ну, конкретно 1792 год. Это не так принципиально для нас, читателей, слово о полку Игореве, но очень принципиальная разница для самого Мухина Пушкина, потому что с ним за этот промежуток между концом 80-х и началом 90-х происходит одна очень важная вещь. А именно, его замечают на самом верху. Вот его прекрасная деятельность по обнаружению русской старины, ее замечает Екатерина II и в 1791 году назначает его обер-прокурором Святейшего Синода. А дальше, сразу после этого назначения, публикуется повеление Екатерины о том, чтобы любые рукописи, относящиеся к российской истории и хранящиеся в монастырях, связанных с Синодом, доставлялись бы в тот самый Синод. В этом повелении так написано, что это было сделано по предложению синодального господина обер-прокурора двора ее императорского величества, церемонии мейстера и кавалера Алексея Ивановича Мухина Пушкина. То есть, если в конце 80-х Мусин Пушкин был частным лицом и мог сказать, что он получил рукопись «Слова о полку Игореве» или купил ее как частное лицо у частного лица архимандрита, то в начале 90-х он уже госслужащий, и сбор этих самых древних рукописей — это уже его официальная задача. Он за нее, грубо говоря, зарплату получает. И собирает он эти рукописи уже не для себя, как частный коллекционер, а для великой императрицы. То есть Екатерина II говорит ему: вот ты так хорошо собираешь свою частную коллекцию, а не хочешь ли ты делать все то же самое, что ты делаешь для себя, только для Отечества? Именно. И он так говорит: да-да, конечно, только денег заплатите и обустройте поступление рукописей из всех монастырей по всей Руси. Да, и кажется, тайны в этот момент становится раскрыто. Это не дело о подделке, это не дело о растекшихся мозгах на ступенях Лувра, это дело о злоупотреблении служебным положением. Похищение госсобственности. Да, это как вот, знаешь, если бы ты сказала: «Волк, у тебя так хорошо получается с овцами, ты так хорошо их знаешь. Может быть, ты станешь их пасти и будешь стричь их для меня, а я буду носить свитера из овечьей шерсти». И волк такой: да-да-да, все обустроим в лучшем виде. Дай мне, пожалуйста, доступ ко всем овцам Руси, все будет для тебя. Уверена, ты не досчитаешься каких-то овец. Императрица не понимала, что Мусин Пушкин не ради жалований работает, а он азартный игрок-собиратель-коллекционер. Конечно, это страсть. Ну а дальше Екатерина II умирает. Ей на смену приходит Павел I, который все, что связано с матушкой, не любил. Да. Сделаем наоборот срочно. Сделаем ровно наоборот. Все, кто Екатериной обласканы, все получают пинка под зад, и Мусин Пушкин доживает уже свой век как частное лицо. А в 1797 году заводится дело о рукописях, которые в начале 90-х были присланы из монастырей и епархий в Святейший Синод. Дело о том, чтобы вообще-то вернуть эти рукописи туда, откуда они пришли. Это такой газлайтинг государственный. Монастыри, отдаем рукописи все срочно. А потом... Сколько лет прошло? 6 лет. Монастыри, забирайте обратно, не пригодилось. Да нет, монастыри сами хотят, конечно, вернуть свои рукописи себе. Происходит опись, и около десятка этих рукописей не находятся, и в соответствующем документе пишется, что из книг некоторые взяты бывшим синодальным господином графом Мусиным Пушкиным, но в Святейший Синод не возвращены. У Мусина Пушкина спрашивают, где рукописи. Как ты думаешь, что он отвечает? У него был очень удобный способ найти козла отпущения, свалить на кого-то, куда эти рукописи делись. О, я знаю. Если не только тебя уволили, но и начальство, валившись на предыдущее начальство. Конечно. Он говорит, что я отнес эти конкретные рукописи в комнату государни императрицы. Люди отправляются во дворец посмотреть, нет ли их в придворной библиотеке, и что-то находят, но большую часть не находят. Ну, мало ли, она там затеряла, может, в какой-то момент вместе с черновиками утилизовала. Ну да, ты так думаешь, если ты наивный человек, но... Или если я очень ненавижу матушку. Да, но если ты знаешь, что страстный коллекционер рукописей и какие-то рукописи внезапно потерялись, в том числе самые потрясающие, ты, конечно, скорее всего, умом понимаешь, где их надо искать. Дома у самого Мусина Пушкина. Теперь понятно, почему он скрывает дату обнаружения рукописи со словом «Волку», потому что она попала к нему нечастным путем. Ну да, не в статусе частного человека, купленного у другого коллекционеру, а он получил ее в статусе госчиновника в рамках госзаказа, можно сказать. Да, украл. Ну, грубо говоря, украл. Поэтому было важно навести тумана с датой появления у него слова о полку, а в связи с этим и с местом, откуда он эту рукопись взял. По поводу слова «украл», я сказал тебе, что это открытие о том, откуда же взялось на самом деле слово о полку Игореве из Кирилло-Белозерского монастыря, это открыл филолог Александр Бобров, и давным-давно я публиковал на Арзамасе короткое интервью с ним. Вы можете найти по поиску, по заглавию «Детектив про слово о полку Игореве». И вот что мне Александр Бобров сказал, что монастырское имущество являлось государственным, казенным, поэтому Мусин Пушкин, безусловно, нарушил и юридические, и моральные нормы. Но все-таки, говорит Александр Бобров, на мой взгляд, слово «украл» слишком резкое, в его действиях не было корысти, он, следуя идеалам просвещения, просвещение — это 18 век, хотел познакомить читающую публику с неведомым шедевром, поэтому я предпочел бы использовать более нейтральное слово «присвоил». Идея ясна. Далекий монастырь, в нем этот шедевр лежит незамеченным столетиями. Шансы на то, что какие-то монахи, которые, может быть, уже вполне себе и невежественные, что они его увидят, оценят и тем более опубликуют, шансы на это ровно нулевые. А проницательный, столичный интеллектуал сразу видит. И его миссия, конечно же, спасти это. Если бы он не забрал это оттуда, ну, кто знает, как долго слово «Полку Игореве» там бы пролежало. Может быть, мы открыли бы его не в 1800-м, а в 1900-м, или в 2000-м, или в 2100-м году, бог его знает. Ты погоди, мне кажется, ты передергиваешь. Его вина не в том, что он забрал из монастыря, его вина в том, что он из государства забрал. Но это я тебе говорю как бы с точки зрения логики. Но так-то я, конечно, его полностью поддерживаю. На метафизическом уровне человек абсолютно прав. С таким же успехом в Государственном архиве эта вещь могла потеряться, а он использовал свои профессиональные компетенции как человека, который умеет оценивать настоящий шедевр, отобрал его из всей массы текстов, которые через него прошли, и таким образом обеспечил этому тексту уникальную судьбу и публикацию. Но дальше парадокс. Он делает это все из лучших побуждений, чтобы опубликовать и сохранить слово о полку Игореве. Ну, опубликовать он, конечно, опубликовал его. Но его дом вместе с половиной Москвы, или сколько там процентов Москвы, сгорает в 1812 году. А эта библиотека, за которую он волновался, что там эта рукопись потерялась бы, она, в общем-то, прекрасно сохранилась до наших дней. Ну, грубо говоря, не знал, где постелить соломки. Могу порекомендовать всем прочитать мое интервью и краткий пересказ статьи Александра Боброва на сайте «Арзамас». Ищите по словам «Детектив про слово о полку Игореве». И у нас есть лекция замечательного медиевиста Сергея Иванова, где он сравнивает слово о полку Игореве подлинное с Велесовой книгой поддельной. Про это очень интересно прорассуждать, потому что про подлинность, поддельность и того и другого много спорили. Ищите эту лекцию в курсе Сергея Иванова под названием «Исторические подделки и подлинники». Еще, если вам интересны загадки великих древнерусских текстов, то не могу не обратить ваше внимание на курс блестящего историка Игоря Данилевского, который называется «Загадки повести временных лет». Слушайте его в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy. Если у вас нет подписки на наши курсы, то сейчас мы дадим вам промокод на скидку, чтобы вы могли купить подписку и радоваться Древней Руси. Промокод надо вводить по адресу arzamas.academy/promo, а промокод такой. Мусин. 5 букв. M-U-S-I-N. Как песня Кати Лель, только Мусин. С «н» на конце. Кирилл, спасибо, что рассказал мне эту детективную историю. Я рада, что я почти догадалась. Спасибо вам, что слушаете «Неловкую паузу». Подписывайтесь на нас, пожалуйста, везде, где слушаете подкасты. Рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте. Хвалите нас публично. Если вам не нравится что-то, то ругать публично не надо. Если и вы, и ваши друзья будут слушать «Неловкую паузу», вам точно всегда будет что обсудить. Точно. Еще хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, звукорежиссеров Риту Басенко и Юлию Глухову, редакторку монтажа Юлию Мартынову, выпускающего редактора Александра Гришина, фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву, руководителя отдела соцсетей Анастасию Мойсарову.